Глава восьмая. Искра. Ее блестящие розовые туфли не сочетались с классическим серым плащом, но она выглядела при этом такой счастливой, словно произошло нечто замечательное. Пока мы шли в сторону клуба, я гадал, мог ли поход в клуб так ее обрадовать. Я в этом сомневался. Яра кому-то помахала, и я увидел, что у торгового центра стоит павлина. На ней было блестящее короткое платье, черная косуха и босоножки на высоком каблуке. В волосах во множестве недоплетенных кос развивались длинные тонкие ленты всех цветов радуги. «Я пригласила ее с нами», — пояснила Яра. «Ты не против?» «Нет». Мы подошли к павлине, и Яра удивленно воскликнула. «Что с твоим лицом?» «Подралась с бомжами за это платье», — с улыбкой ответила павлина и спросила. «Ну, идем?» Мы обошли торговый центр и вошли в клуб. Когда Яра сняла пальто, мы с павлиной удивленно переглянулись. На ней была просто невероятно короткая оранжево-зеленая юбка в пайетках, в сочетании с розовыми блестящими туфлями и синей, тоже блестящей блузкой, это была катастрофа. Яра посмотрела на нас, явно ожидая одобрения. Но я, признаться, вообще не знал, что сказать. Эта безвкусица ей совершенно не шла. Я привык видеть ее одетой в строгом, но изящном стиле и не мог перестроиться в одно мгновение, да и не хотел. В этих уродливых тряпках она напоминала девочку с трассы. Наше молчание затягивалось, и Яра нахмурилась. Павлина скинула куртку и воскликнула. «Обожаю эту песню! Идем!» Я даже не слышал, что играет, до того меня потряс новый образ моей девушки. Мы вошли в зал, и я порадовался, что здесь царит полумрак. Девчонки пошли танцевать, а я сел у бара, отвернувшись от танцпола. Одну девушку я не хотел видеть полуголой, а другую настолько хотел видеть, что позволить себе смотреть на нее не мог. И я был категорически против того, что Яра пригласила с нами подругу. Но чтобы высказать ей это, я должен был сегодня днем сказать то, что собирался, а не мямлить про мать. Яра поняла, что я собираюсь ее бросить, и расстроилась. Я струсил. Не хотел делать ей больно. «Здорово!» — послышалось справа от меня. И рядом на табурет уселся Серый. Я кивнул. Его только тут не хватало. Но вообще я теперь жалел, что в той ситуации с походом в кино Яры с Серым не откололся. Тогда бы это выглядело логично. А теперь у меня язык не поворачивался сказать Яре искрометное «мы слишком разные». «А девушка твоя где?» «Танцует с павлиной», — ответил я и увидел, что девушки идут к нам. А вот и они. Девчонки поздоровались с Серым, а тот уставился на Яру и потрясенно воскликнул. «Господи, ты во что вырядилась?» Это было грубо, но я радовался, что хоть кто-то ей сказал, и это был не я. Яра покраснела. Ее губы от обиды дрогнули. «Тебе что надо? Дайте ей кто-нибудь световой круг Итана!» Он посмотрел на меня, затем на павлину. «Ну вы чего, ребят?» Яра взглянула на меня. «Тоже считаешь, что мне не идет?» Мне хотелось выйти из своей шкуры и из этого клуба и пойти домой. Я вздохнул. «Дело не в этом, Яра. Это никому не пошло бы, но если тебе нравится...» Я умолк, не зная, что еще добавить. Если ей нравилось так ходить, я бы все равно предпочел, чтобы одежду ей и впредь покупала мать. Яра гневно посмотрела на павлину. «Когда она так одевается, вам всем окей, а стоило мне?» «Да не так она одевается, Яра!» — воскликнул Серый. «Ты слепая, что ли?» «Так!» — упрямо заявила Ярослава. У нее в глазах блеснули слезы. Она развернулась и зашагала прочь. А павлина досадливо пробормотала. «Молодец, Серый! Какой же ты придурок!» Он фыркнул. «Ладно, я верну ее!» И побежал за Ярой. Я понимал, что бежать за ней должен был я, но не сделал этого. Наши с Павлиной взгляды встретились, и у меня внутри все задрожало. Я не влюблялся в нее. Я сошел по ней с ума окончательно и бесповоротно. Она же смотрела на меня сердито. «Я не знала, что ты тоже пойдешь», — сказала она. «Аналогично», — буркнул я. Мы замолчали. Я поискал взглядом Яру и Серого и обнаружил, что они танцуют медляк. Я и сам не понимал, что испытываю, наблюдая свою девушку в объятиях другого. Павлина тоже устремила взгляд на парочку и изрекла. «Они неплохо смотрятся». И тут я понял. «Это ты его позвала?» «Нет». Она пошла к какому-то парню и пригласила его. Тот, конечно, охотно согласился. «Лгунья!» — кинул я ей вслед. Когда медляк закончился, вся компашка вернулась к бару. Я спросил у Яры. «Заказать тебе что-нибудь?» «Нет», — резко ответила она. «И если тебе так не понравился мой вид, мог бы сказать». «Точно!» — влез Серый. «Любящие люди говорят друг другу правду». «Любящие люди, прежде всего, не хотят ранить друг друга», — отчеканил я. Яра тронула за локоть Павлину. «А ты что все отмалчиваешься?» Павлина одарила ее улыбкой и проронила. «Сюда бы юбку на оттенок светлее блузки или в тон. И будет супер! Ты красавица!» Яра оттаяла. Пусть Павлина немного слукавила, но вышла из положения блестяще. Она была потрясающе чуткой, но Яра совершенно не ценила ее поддержку и, говоря о подруге, всегда выбирала презрительно-снисходительный тон. Я подозревал, что причиной была зависть, и все же каждый раз меня коробило ее отношение. Я пригласил свою девушку на медляк, к ней вернулось хорошее настроение, и я рад был видеть ее такой. Она не так уж часто смеялась и улыбалась, если сравнивать с той же Павлиной, у которой улыбка не сходила с лица, точно приклеенная. Павлина позже танцевала с Серым, а мы стояли у бара. И я неоднократно ловил взгляд Яры на них. А в конце концов Яра заметила. «Павлина не может спокойно жить, когда какой-то парень влюблен не в нее!» Я возразил. «Не думаю, что Серый ее интересует». «Скорее уж Серый с такой встречаться не станет!» И я не выдержал. «Да что с тобой, Яра? Зачем ты ее пригласила, если вечно ею недовольна?» Она обиженно посмотрела на меня. «Может, ты сам запал на нее? Поэтому так рьяно защищаешь?» Я отвернулся, надеясь, что полумрак скроет мой стыд. «Чего молчишь?» — не отставала она. Тогда я все-таки сказал, что думаю. «Яра, Павлина о тебе ни одного слова дурного ни разу не сказала, а ты ее бесконечно поливаешь помоями. Если она так на тебя действует, просто не общайся с ней». «Я сама решу, с кем мне общаться, и ты мало с ней знаком». Здесь я возражать не стал. Не мог же я рассказать, что общаюсь с ее подругой чаще, чем сама Яра. К нам подошли Серый с Павлиной, и он предложил. «Погуляем после клуба», — и едко добавил. «Парами». Яре его подкол не понравился, она буркнула. «Мне в 10 надо быть дома». «Будешь?» — заверил Серый. «Если уйдем через полчаса, то успеем и погулять». Я повел плечом, давая понять, что мне все равно. Павлина попыталась слиться. «У меня есть дела, так что...» «Деловая!» — рыкнул Серый. «Отложи дела! Иначе фиг я буду делать твои лабораторные!» «Ты делаешь ей лабораторные?» — воскликнула Яра. Серый рассмеялся. «Бывает!» Павлина так мило улыбнулась, обняла его за плечи и шепнула. Считай, дела отложены. Яра была возмущена. Ты сама не можешь? Павлина не ответила, предложила. Пошли танцевать. Они ушли, а я спросил. Ты ей лабораторные, а она тебе что? Серый присел рядом. А у нее что, не проси, все сделает. Дружбы полезнее, чем с ней, не найти. Она плохо учится? Почему, она нормально учится? И лабораторные эти сделать для нее не проблема. Так что же не делает? Работает допоздна, устает. А где? Спроси сам у нее. Захочет, расскажет. Я наткнулся на его проницательный взгляд. А тебе ее подружки мало. Ты и на Павлину засматриваешься. Нет. Ну и правильно. Улыбнулся Серый, глядя, как танцует Павлина. Эта строптивая куколка, может, и выглядит как девочка, с которой легко закрутить. Но по недоступности она номер один в нашей школе. Спроси, кого хочешь. С ней гулял каждый второй парень из старших классов. Ни одному не обломилась. Но тебе каждый докладывать не станет. Парни об этом треплются. Мы даже как-то договорились, кто поцелуй у нее выпросит, тому ящик пива. Нифига. Сочиняет про несчастную любовь. Может, не сочиняет? Может. Я покосился на него и спросил. «Отобьешь у меня Яру?» В его глазах промелькнуло изумление, а потом вопрос. Поскольку я молчал, наблюдая за ним, он предположил. «Слиться хочешь красиво? Или это вопрос касательно моих намерений?» Я не ответил, позволяя ему самому выбрать тот вариант, который ему больше подходит. Серый хмыкнул. «Интересный ты парень!» Возможно, Яра думает, что ты поинтереснее будешь. Возможно, она права. К нам вернулись девушки, и мы направились к гардеробу. На улице стало прохладнее, но после душного клуба выйти на воздух было приятно. Девочки шли впереди и болтали о школе, мы с Серым тащились позади молча. Эта прогулка не казалась мне хорошей идеей, но отвертеться от нее не получалось, раз Яра захотела пойти. Хотя мне явно стоило поразмышлять над мотивами ее желания гулять вчетвером. Я не солгал, когда сказал Серому, что Яра, возможно, отдает ему предпочтение. Тогда, увидев свою девочку с ним, после кино, я действовал импульсивно, не желая разбираться в устремлениях ее сердца. Но ведь уже тогда мне было очевидно, меня тянуло к Павлине, а с Ярой мы очень разные. Не противоположности, которые притягиваются, а люди с разными взглядами на жизнь и окружающих людей. Мне было сложно с Ярой. Я постоянно врал, чтобы нравиться ей, или не озвучивал свою точку зрения, чтобы не обидеть. После проведенного с ней времени чаще всего я испытывал уныние, в то время как даже короткий разговор с Павлиной заряжал меня радостью и энергией. От поиска бесконечных оправданий, которые я искал для Яры, я по-настоящему уставал. Я продолжал цепляться за мечту подарить свою любовь девочке из комнаты с синими занавесками. Но мне уже и самому эта идея казалась абсурдной. Девочка из прошлого оказалась вроде бы такой, как я и рисовал в своем воображении. Но если в детстве я чувствовал в ней родственную душу и считал, что мы связаны навсегда, то, повзрослев, я это ощущение связи с ней почему-то безвозвратно утратил. Моя душа не нашла в ней ту душу, которую так отчаянно искала. Признаться себе в этом было мучительно. Я испытал просто дичайший стыд, когда вчера, наконец, смог сказать себе: «Она мне не нравится». Сколько бы я ни убеждал себя в обратном, с этой истиной я больше спорить не мог. «Поедим пиццу?» — предложил Серый, указав на пиццерию. Мы зашли в забегаловку, устроились за столик и стали листать меню. И тут началось. Серый не ел грибы, Яра ненавидела бекон и оливки. А я в принципе не любил пиццу. И лишь Павлина сказала: «Выбирайте сами, мне любая сойдет». «Неразборчивость во всем», — укорила ее Яра. Павлина усмехнулась, но ничего не ответила. А Серый буркнул: «Яра, не всем повезло в жизни, как тебе. Поэтому твое пренебрежение к еде выглядит полным отсутствием воспитания». «И кому же здесь не повезло?» — удивилась Яра. «Моя семья класса до четвертого впроголодь жила, пока отец работу не сменил. Пицца мне могла только сниться. На грибы у меня аллергия. А ты, Яра, просто зажралась». Я ждал, что она возразит ему. Но она не возразила, предложила. «Может, с курицей и сыром возьмем?» Ее мы и заказали. Серый, совершенно не страшась впасть в немилость, ставил Яру на место, и она не спешила обижаться на него. А я со своими страхами всколыхнуть ее детские травмы, физические и душевные, лишь кормил ее монстра. Мы дождались пиццу, и Серый поинтересовался у Павлины: «Кто тебе дал в глаз?» На ее никто утомленно воздел глаза к потолку и проворчал: «Павлина, ты либо самая неуклюжая девочка нашего города, либо покрываешь садиста. Я склоняюсь ко второму. Видел я, как ты ловко стояла на краю крыши на руках, и какое у тебя чувство ритма прекрасное». Павлина поморщила нос. «Трудно быть таким умным, да, Серый?» Он умолк и занялся пиццей. Павлина хоть и прекрасно держалась, но я заметил смятение, в которое ее на несколько мгновений повергли слова Серого. Не знаю, что на меня нашло, я опустил руку под стол и взял ее за руку. Павлина попыталась вырвать руку, но я не позволил. И даже когда она наградила меня сердитым взглядом, лишь безмятежно ей улыбнулся. Я держал ее руку больше получаса, пока Яра не сказала: «Ой, мне домой надо! Мать меня убьет!» Лишь тогда я выпустил руку Павлины. Провожать себя Серому она не позволила. Быстро попрощалась и ушла. Зато Серый решил проводить нас. Заявил, что нам по пути. Когда мы дошли до дома Яры, он совершенно бесстыдно взял ее руку, поцеловал и, шепнув «Увидимся в школе», удалился. Яра сама была в шоке от такого поведения, но в шоке явно приятном. Мы остались одни, и она спросила: «Что с тобой сегодня?» «Яра, я думаю, я поторопился назвать тебя своей девушкой». Она опустила глаза, и я продолжил: «Ты была права, когда хотела узнать Серого лучше. Выбирать меня лишь потому, что больше некого — это не выбор, а его отсутствие». Она взглянула на меня. «Гриша, ты мне очень нравишься, а Серый...» «Узнай его лучше». «Ты так говоришь, потому что сам хочешь узнать кого-то еще?» «Я так говорю, потому что не чувствую между нами притяжения, но вижу его между вами». Она расплакалась. Я сказал: «Прости. Мои фантазии меня подвели. Они не имеют ничего общего с реальностью. Я идиот и чувствую себя отвратительно». Она ушла молча, вся в слезах. А я еще минут пять стоял, глядя на дверь подъезда. Разве я мог представить, смотря 11 лет назад, как эта девочка плачет, что однажды она будет плакать из-за меня? Это осознание рвало мне сердце на части. Но я понимал, что лучше увидеть слезы один раз, чем заставить ее плакать всю жизнь рядом со мной, не сумевшим ее полюбить. Я всю ночь проплакала, а на утро сказала, что болею, лишь бы не идти в школу. Мой телефон весь день молчал. Никто не поинтересовался, что со мной и где я. Я до вечера провалялась в постели, и мне в самом деле стало казаться, что я плохо себя чувствую. Но на следующий день мать погнала меня в школу, и никакие уговоры ее не разжалобили. Она заявила: «В юбке ниже всяких приличий шастать в клуб можешь, значит, и в школу можешь». Они с отцом эту юбку теперь будут припоминать до конца моих дней. В школе в гардеробе я увидела Гришу. Он приветливо со мной поздоровался, и я даже решила, что он передумал расставаться. Но Гриша не сказал ничего, что могло бы дать мне надежду. Серега снова был в свитере и при встрече подмигнул мне. Меня это немного взбодрило, но на уроке я все равно думала о Грише. У меня в голове постоянно крутилась мысль, как же мне его вернуть? В столовой сидеть в одиночестве было ужасно стыдно. Мне казалось, что все смотрят на меня и злорадствуют. И в конце концов я сбежала оттуда. Сок я могла пить где угодно. После четвертого урока ко мне внезапно подошел Серый и сказал: «Может, сходим снова куда-нибудь вчетвером?» «Нет, не думаю». Он кивнул и отошел. Я была не в силах признаться, что Гриша бросил меня. Конечно, я понимала, что, узная об этом Серега, он мог бы пригласить меня на свидание, но даже ради свидания я не могла. А после уроков за мной внезапно зашел Гриша и предложил пойти домой вместе. Я была в растерянности, но недолго. Когда мы вышли из школы, он прояснил: «Яра, я подумал, что мог поставить тебя в неловкую ситуацию. Нам не обязательно резко обрывать общение, словно мы поссорились». Я с облегчением кивнула. «Да, спасибо». Он улыбнулся. «А когда начнешь встречаться с Серым или с кем-то еще, то объяснишь наш разрыв, как сама захочешь, хорошо?» «Да». Я такое облегчение испытала, что мне захотелось расцеловать его. «Разве мне удастся встретить более чуткого и внимательного парня?» Он проводил меня до дома и ушел. Я пообедала и села за уроки, а когда возилась с алгеброй, вспоминала о Сером, и мне придумался повод написать ему. «Какой у тебя ответ во втором примере из домашки?» «Еще не решал», — пришла от него смс-ка. Я разочарованно отложила телефон, но вскоре от парня пришло еще одно сообщение. «Могу зайти и решить тебе весь учебник». Я посмотрела на часы. До прихода брата и мамы оставалось аж 3 часа. Я набрала. «Жду». Он в самом деле пришел довольно быстро. Вошел в комнату, оглядел ее, плюхнулся за стол и придвинул к себе мою тетрадь. Лишь мельком взглянул и с насмешливой улыбкой сказал: «Ты верно решила». Он закинул ногу на ногу, пробормотав: «Яра, Яра, у тебя же 5 по алгебре всегда была». Я улыбнулась, а тут что-то засомневалась. Серый вырвал из моей тетради листок и стал решать остальные примеры из заданных на дом. После чего передал мне листок и потребовал: «Чаем хоть угости». «Ну, идем». Мы прошли на кухню. Я налила чай и поставила перед гостем корзину со сладостями. Влад был жутким сладкоежкой, а я старалась не есть много, иначе меня обсыпало прыщами. «А что, Гриша в примерах слаб?» — поинтересовался Серый. Я выпятила нижнюю губу. «Не знаю, не спрашивала. Мне было проще узнать у тебя, ведь нам задали одно и то же домашнее задание». Предложение Гриши не демонстрировать наш разрыв придало мне уверенности. Вести себя, как ни в чем не бывало, куда проще, пока никто не в курсе, что парень мечты бросил тебя. «А где он вообще?» Рассмеялась и поддела: «Я думала, ты мной интересуешься, а ты все про Гришу и про Гришу. Дать тебе его номер?» Серый улыбнулся и потупился. «Хочешь, чтобы мы дрались из-за тебя?» — поинтересовался он. «Тебе нельзя драться». «Это почему?» — я тронула голову. «Слишком ценная. Школа мне этого не простит». «Вы расстались, да?» — в лоб спросил он, уставившись на меня. «На пути к этому». «Из-за чего?» «А сам как думаешь?» Серый поиграл бровями. «Уж точно не из-за меня». «Тогда я сказала то, что даже себе не хотела объяснять». «Нет искры. Мы словно пара, прожившая в браке 20 лет». Уж такого объяснения Серый точно не ожидал. Но он спросил: а со мной есть искра». «Пока не поняла», — ответила я. Хотя, конечно, все я давно поняла. От одной его скомканной бумажки с формулой мое сердце уносилось вскачь. Но ему я не собиралась этого рассказывать. Во всяком случае, сейчас. Серый поднялся и шагнул ко мне. «Проверим?» Я так привыкла к деликатности и отстраненности Гриши, что опешила от предложения Серого. Он потянулся ко мне и хотел поцеловать, но я отклонилась назад. «Нет». «Почему? Если ты такая недотрога, о какой искре может быть речь?» Я кивнула ему на кружку. «Пей чай». Он вернулся за стол и допил чай залпом. Мы вернулись в мою комнату. Там он подошел к окну и позвал. «Иди сюда, смотри». Я приблизилась и с любопытством посмотрела в окно, но ничего там не увидела. Серый резко обнял меня и поцеловал в губы. Я дернулась. Он продолжал меня обнимать и с улыбкой сказал: «Я понял. Ты сперва отталкиваешь парня, а потом говоришь, что искры у вас не было». Не стала вырываться, но объяснила. «Мне не нравится, когда меня хватают. Я не павлина, которая дофига чего позволяет парням». Он удивленно вскинул брови. «А что позволяет павлина?» «Ты будто не знаешь». «Я не знаю, но хреново ты дружишь, Яра». «Почему это?» Он разжал объятия и сел на стул. «Дискредитируешь подругу в глазах ее друзей». «Я не говорю ничего такого, чего бы они и не знали все». «Поверь мне, парни хорошо осведомлены о недоступности павлины. Получается, ты наговариваешь на нее». Я шумно выдохнула, возмущенная его словами. «Ты ее защищаешь, потому что она тебе нравится. Вот и Гриша...» Я умолкла. «Ой, закрыли тему». «Мне нравишься ты, Яра», — бросил Серый. «Но я понимаю Гришу. Ему, видимо, осточертело выслушивать твое вечное недовольство всеми». «Я вовсе не...» «Да ты даже не замечаешь. Пока мы с тобой шли от лесополосы до твоего дома, ты облила помоями всех, просто всех, кого я знаю». Я смотрела на него потрясенно, а когда открыла рот, чтобы возразить, он покачал головой. «Ты такая упрямая. Но если не хочешь превратиться однажды в злую и сварливую бабку, тебе стоит начать себя постепенно менять. А то я тоже могу не выдержать и сбежать». «Беги!» — кивнула я на дверь. «Попробуй прожить хоть один день, ни о ком не сказав ничего дурного». «Запросто?» «Попробуй. Мне можешь не рассказывать. Достаточно будет тебе самой понять, что ты не можешь. Ты постоянно кого-то хаешь. И менять эту привычку будет безумно сложно». «Нет никакой привычки. Тебе пора». Он поднялся и, проходя мимо меня, провел пальцем по моей щеке, шепнув: «Но ты все равно мне нравишься, злюка». Я попыталась сдержать улыбку, но у меня вышло неважно. В коридоре у входной двери он спросил: «Поцелуй Прометею полагается?» «Нет», — отрезала я и закрыла за ним дверь. В комнате я взяла со стола листок с решенными примерами и вздохнула. А потом заметила на обратной стороне надпись «С плюс Я равно сердечко» и засмеялась.